вся в нем. Для тех, кто любит бредовые песни, играет группа «Красная плесень». Сейчас вот только косяк в нем. Ецина Павел сейчас для вас поет, сыграет самый класс. Сейчас вот только косяк в нем. А на гитаре сейчас самый смак пирог.